Глава 18. Утром за ним снова приехали. На этот раз его отвезли в здание городской прокуратуры, где уже находились все вчерашние лица. Туда пригласили руководителей городской милиции и ФСБ. Среди собравшихся в кабинете прокурора города Дронго узнал и старшего брата Кичинского. «Господин Дронго», — немного торжественно начал прокурор города, — «мы навели справки, и нам сообщили, что вы один из лучших аналитиков в области расследования уголовных преступлений. У нас не было убийства. Все сознают, что произошло самоубийство. Но мы хотим знать, почему застрелился наш товарищ, человек, которого мы уважали, ценили и любили. Почему так произошло? Вы можете ответить на этот вопрос?» «Пока не знаю», — ответил Дронго. «Вчера я разговаривал со старшим братом Кичинского, который сейчас здесь присутствует. Он тоже ничего не понимает. Нужно несколько дней, чтобы разобраться в случившемся. Во всяком случае, уже сейчас понятно, что его мучили некие обстоятельства, которые оказались выше его сил. Но что конкретно произошло именно вчера, я не знаю». «Вчера застрелился подполковник Геннадий Кичинский», — напомнил прокурор. «Он оставил записку только своим близким, и мы не понимаем, какими мотивами он руководствовался. Но мы понимаем, что он застрелился как раз перед вашим приездом. Значит, ваш приезд так или иначе связан с его трагической гибелью, и мы хотим понять, что вчера произошло». «Господин прокурор», — поморщился Дронго, — «неужели вы считаете, что я мог бы скрыть от вас хоть малую толику правды? Если бы знал, почему подполковник Кичинский решился на такой поступок, неужели вы полагаете, что я стал бы это скрывать от вас? Вы же наверняка сделали не один запрос по всем своим каналам и должны были узнать мою биографию и получить все мои возможные и невозможные рекомендации. Я приехал сюда, чтобы расследовать убийство полковника Степана Проталина. Загадочное убийство, которое никто не может раскрыть. Я думал, что мне сможет помочь подполковник Кичинский, который был его боевым товарищем и другом. Именно Кичинского вынес с поля боя сам Проталин, поэтому был уверен, что смогу получить здесь нужную информацию. Но всем стало очевидно, что я уже ничего не смогу получить. А если вы считаете, что я виноват в смерти подполковника, то можете возбудить уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Однако я не уверен, что вы сможете доказать мою вину. Поймите, что я также принимаю близко к сердцу вашу боль». Он поднялся, оглядел собравшихся. «Извините», — сказал он. «Если я вам больше не нужен, то вернусь в Москву. Меня там легко можно будет найти. И даю вам слово, что я все равно буду искать убийцу полковника Проталина и причины, по которым покончил с собой подполковник Кичинский. До свидания, господа». Он повернулся и вышел. Никто его не остановил. К вокзалу он прошел пешком. В полупустом вагоне сидел мрачный и злой, глядя перед собой. Такого унизительного поражения в его жизни никогда не было. Получается, что он не только не раскрыл истинные причины убийства Проталина, но и невольно подтолкнул к самоубийству другого офицера. Но почему Кичинский решился на самоубийство? Что могло вызвать у него подобный шок, чтобы решиться на такое? В Москве на вокзале его уже ждала машина с водителем. Он приехал домой, встал под привычно горячий душ, смывая с себя грязь и усталость последних дней. Значит, он допустил ошибку. Значит, не сумел просчитать все возможные варианты. Но какие варианты могли быть в доме на улице Спиридонова, где убили Проталина? Хотя нет, могли. Он вспомнил, как простукивал пол, как разговаривал с соседями. Да, там не все так просто, как кажется на первый взгляд. Он вылез из ванны, вытерся полотенцем. Взял телефон, набрал знакомый номер. «Добрый день, Эдгар», — начал Дронго, услышав голос своего друга и напарника. «У меня к тебе просьба. Нужно послать кого-нибудь в Калугу». «Да, в Калугу. Пусть Кружков пойдет и узнает, как там работал офицер Проталин. Степан Проталин. Он служил в Калуге в начале 90-х. Тогда времена лихие были. Пусть Леонид походит и порасспрашивает людей. Может, кто-то Проталина вспомнит. Ты все понял? А сам поезжай в Рязань. Там вчера застрелился начальник уголовного розыска Кичинский. Я хочу, чтобы ты походил среди людей. Поговорил с офицерами, которые его знали. С горожанами. С родственниками. Если возможно, с соседями. В общем, мне нужна полная информация об этом человеке. Срок один день. Успеешь?» «Выезжаю прямо сейчас», — Сразу понял, видимонис. Уточню все остальные детали по дороге. Молодец. Обрадовался Дронго. Выезжай поскорее. У нас мало времени. Он убрал телефон, прошел на кухню, чтобы сделать себе бутерброд. Затем снова вернулся к телефону. Начал искать карточку, которую оставила ему Инна. Нашел ее, устроившись на диване. Начал звонить в Литву. Узнал ее голос. Она отвечала по-литовски. «Извините», — сказал он по-русски. «Я не говорю по-литовски. Если вы сможете, могли бы перейти на русский или английский языки». «Это вы?» — задохнулась от счастья Инна. «Я думала, что вы никогда не позвоните». «Вы ошибались», — сказал Дронго. Он не стал уточнять, почему он ей позвонил. Она никогда не узнает, что вчера застрелился еще один офицер, и ему теперь нужна ее помощь. «Как я рада, что вы не выбросили мой телефон», — призналась Инна. «Я уже 2 дня себя ругаю. Вела себя в вашей комнате как монашка. Вы, наверное, потом смеялись над моим поведением. Сначала нагло пришла к вам требовать, чтобы мне починили ванную комнату, потом купалась в вашем номере, лежала в вашей постели, а под конец нахамила вам и ушла». «Насчет хамства не помню», — возразил Дронго. «Я сказала, что другой мужчина на вашем месте вел бы себя несколько более активно. Я думала, что вы обидитесь». «Нет, вы сказали правду. Очевидно, я уже не столь активный мужчина, каким был в молодости. Это естественно, после 40 происходит естественный отбор. Идет усушка и утруска». «Вчера вы говорили, что самый лучший период в жизни человека после 40, напомнила Инна. «Когда вы говорили более искренне? Сегодня или вчера?» «Когда речь шла о ваших 40, то вчера. Когда речь идет о моих, то сегодня», — дипломатично выкрутился Дронго. «Понятно. Значит, соврали в обоих случаях. Теперь скажите, почему вы позвонили? Только не лгите, что очень соскучились. Я все равно не поверю». «Не буду», — улыбнулся он. «Но мне все равно нужна конфиденциальная информация из вашего адвокатского бюро». «Какая именно?» – насторожилась она. «Суммы, которые вы оформляете на имя дочери Тывзадри», – пояснил Дронго. «Мне нужно знать эти суммы». «Это наша коммерческая тайна», – очень тихо сказала Инна. «Поэтому я позвонил именно вам. Мне нужны цифры, но обещаю, что об этом никто не узнает». «Я вам перезвоню. Скажите, куда?» Он продиктовал номер своего домашнего телефона и отправился на кухню. Он еще не закончил есть, когда она позвонила. «Во французском банке 232 тысячи евро, а в немецком 375 тысяч. Только учтите, что я вам ничего не говорила. Ни в коем случае меня не выдавайте». «Об этом можете не беспокоиться. Мне нужно было узнать, какие там суммы хотя бы приблизительно, чтобы иметь представление о масштабах его работы». «Понимаю. У меня тоже к вам просьба. Можно скажу...» Он подумал, что знает, о чем она попросит, и улыбнулся. «Говорите. Можно я иногда буду вам звонить? Не так часто, хотя бы 1 раз в месяц. Просто чтобы мы могли с вами поговорить». «Можно», — разрешил он. «Только не чаще. И учтите, что я буду вести строгий учет, чтобы не переработать». Она рассмеялась. «А вы не остались в Новгороде?» — напомнила Инна. «Я уже в Москве». Он даже не понял, почему она заговорила об этом. «И оставили дежурную с носом», — счастливым голосом произнесла Инна. «Представляю, как она будет на вас обижена». «Я даже о ней забыл», — честно признался Дронго. «Правда?» — еще больше обрадовалась она. «Конечно». «А мне казалось, что все мужчины готовы к такого рода контактам. Я читала, что для вас это как необходимое приключение». «Вы говорите о среднестатистических мужчинах», — заметил Дронго. «У них в жизни бывает не так много приключений и не так много интересного. А в моей жизни было столько невероятных вещей, что дежурная новгородской гостиницы с ее девушками вряд ли может меня заинтересовать». «А я?» – спросила Инна. «Я смогла вас заинтересовать?» «Безусловно», – почти искренне ответил Дронго. «Смогли. Я думаю, что подобные приключения у меня будут не скоро. Нужно еще найти такую гостиницу, чтобы в ней была такая дежурная, и вода могла залить соседний номер внизу. Это настоящая экзотика, которой уже давно нет ни в Европе, ни в Америке. Я даже боюсь, что и в Литве ее тоже нет». «Почему боитесь?» – не поняла Инна. «Иначе я бы с вами не встретился», – пояснил Дронго. «Представьте, что душ работал бы идеально. Вы искупались бы внизу, а я наверху. Потом я заснул, а вы в 6 часов утра могли просто уехать. И мы бы никогда не увиделись. Было бы ужасно обидно. Спасибо вам за эти слова. Она вела себя как маленькая девочка. Честное слово, встречу с вами я запомню на всю жизнь. И мне было действительно так интересно. До свидания. До свидания. Он положил трубку. Значит, у Вано Ревазовича есть заначка. В более чем 500 000 евро. Очень неплохо для бизнесмена средней руки. Но это как раз свидетельствует в его пользу. Обладатель таких денег не стал бы идти на обычное уголовное преступление. И главное, нет никакого мотива. В этот день он еще успел позвонить Вячеславу Славину. Они вместе с Тывзадри читали уголовное дело и спорили над каждой страницей. Вано Ревазович готов был ставить свои автографы где угодно и когда угодно. А Славин дрался буквально за каждую страницу, каждый абзац. Вечером позвонил Кружков из Калуги. «Здесь его помнят», — сообщил Леонид. «Еще остались старики, которые помнят, как он работал участковым. Говорят, что назначал неслыханные поборы, был человеком злым и смелым, не боялся отморозков даже в те годы, но установил твердую таксу и собирал ее со всех магазинов и ресторанов своего участка. В общем, типичный образчик начала 90-х. Сейчас, может, он изменился, заматерел, стал другим, но тогда был молодым и наглым. Потом уехал в Чечню. Здесь некоторые говорят, что он был в составе новгородского ОМОНа, который попал в засаду, и все его члены были убиты». «Не все», — возразил Дронго. «Трое выжили». «Их тогда предали», — добавил Кружков. «Считалось, что они должны были обойти позиции боевиков, а вместо этого попали в засаду. Почти весь отряд был перебит. Многие говорят, что тогда все погибли». «Не все», — ответил Дронго. «Тогда погибли не все. А вот сейчас добивают их остатки. Хотя ты все равно не поймешь. Можешь возвращаться в Москву». Он убрал телефон и включил телевизор. По новостям рассказывали об изменениях, которые происходили в Чечне, о новых стройках в городах и селах. Он задумчиво смотрел на экран. «Если тогда погиб весь отряд, а сейчас происходят такие трагические события, когда одного офицера убивают, а другой стреляется сам, то не может быть, чтобы истоки не лежали в событиях почти 15-летней давности. А если прямо завтра утром полететь в Чечню и постараться выяснить, что там произошло? Может, стоит рискнуть? Хотя прошло уже столько лет, вряд ли кто-то остался в живых из тех, кто помнит об этих событиях. Для начала нужно войти в интернет и проверить, нет ли там какой-нибудь более конкретной информации». Он присел за стол. «Трагедия новгородского ОМОНа». Он сразу нашел статьи того периода и ссылки на другие. Больше всех об этой трагедии писал журналист Почкин. Они были знакомы, и Дронго достал записную книжку, чтобы посмотреть номер телефона журналиста. Довольно долго ждал, и, наконец, Почкин ответил. «Добрый день», — сказал Дронго. «Как у вас дела, господин Почкин?» «Прекрасно», — обрадовался журналист. «Я вас узнал, господин Дронго. Опять распутываете какое-нибудь хитроумное преступление?» «Как всегда. У меня к вам просьба. Дело в том, что я сейчас немного занимаюсь историческими исследованиями и наткнулся на две ваши статьи о трагедии новгородского ОМОНа. Это когда они попали в засаду». «Помню, конечно», — ответил Почкин. «Но там было все ясно с самого начала. Их кто-то предал. Весь их маршрут передали боевикам, которые устроили засаду. Из 42 человек выжили только трое. Тогда считали, что предатель сидел в штабе. Но мне удалось доказать, что штабисты были не виноваты. Дело в том, что уже на марше отряд поменял маршрут, а боевики об этом все равно узнали. Я тогда сразу написал, что предателей нужно искать среди самих ОМОНовцев. Но меня тогда просто заклевали, кричали, что я сам продался и у меня нет совести. Из троих выживших двое были ранены, а одного из раненых офицеров другой офицер вынес на руках. Получалось, что кто-то из них предатель, а их в это время командование к орденам представляло. В общем, не дали ходу моим статьям. Замяли это дело. Но я до сих пор убежден, что там не все чисто было. Предатель обязательно должен был находиться среди самих членов отряда. Возможно, среди погибших. Но никто тогда не разрешил его искать или о нем писать. Через несколько лет даже сообщили, что предателю выплатили 140 000 долларов. Но кто получил эти деньги, осталось тайной». «Ясно. спасибо за информацию. Очень интересно, что недавно погибли двое из трех оставшихся в живых бывших сотрудников ОМОНа. Одного убили, а второй застрелился. «Война», — вздохнул Почкин. «Она людей калечит, по полной программе, и даже через много лет находит свои жертвы. Кто-то спивается, кто-то стреляется, а кто-то богатеет». «Да», — сдержанно согласился Дронго. «Я вас понимаю».